Получая мой сигнал, он улыбается Свет, прежде чем бежать в направлении своего друга. Когда все ушли, я собирался поговорить с Ириной, но прежде чем я смог, она обняла меня за руку и честно улыбнулась мне одной из самых счастливых улыбок, которые я видел на ее лице. «Ирина, Ю так хорошо ко мне относится». Потом она прижалась ко мне близко, что заставило нас смотреть на окружающих людей, не намереваясь, чтобы любовь Ирины ко мне сильно возросла в тот день. Когда мы тусили, она вела себя как пацан, но теперь, когда я была рядом, вела себя более девчачьи. Конец воспоминания. Кроме этого события и двух других событий, в моей повседневной жизни ничего не изменилось. Я обычно ходил в школу, потом приходил домой, чтобы поспать или играть в игры с Исеем, а затем идти в темницу, чтобы практиковать свои навыки. По выходным я ходил к дому Ирины, или она приходила играть со мной и Исеем. Я всегда выходил с ними из дома, чтобы нам никогда не было скучно. К сожалению, папа смог заметить тонкое изменение в поведении Ирины по отношению ко мне и в итоге пошутил, спрашивая, когда мы собираемся пожениться. Это заставило Ирину начать краснеть, когда я звонила маме и папе, Акаасану и Атасану, прежде чем я умоляла ее остановиться из-за смущения. Из двух событий, которые произошли за последние 6 месяцев, одно состояло в том, что мои родители отвезли меня и Иссе в старый японский город, куда мы отправились и узнали о прошлом и прочем. Там я нашел старую мастерскую, где увидел, как кузнец подделывает катану. Меня не очень интересовала катана, но я сказал, что хочу, чтобы я мог медленно заставить его попробовать мне ковку с одним железным слитком. Как только я смог разбавить слиток, он похвалил меня за мою хорошую руку и сказал, что я могу стать кузнецом в будущем. Я улыбнулся ему в ответ не из-за того, что он сказал, а потому, что получил новый навык. Кузнечное дело, активное умение, уровень 1 макс, уровень 100, активный эффект. Теперь пользователь может начать путь ковки АН. ХМ, путь кузницы силен с вами, молодой. Другое событие состояло в том, что я смог закончить свой второй подквест-отличник быстрее, чем я думал. Преподаватели и персонал были впечатлены моим лидерством, которое я продемонстрировал в классе, а также моей постоянной жаждой знаний. Мало ли они знали, что во время занятий всякий раз, когда ребенок пропускал себя, я велел им спокойно остановиться с внешней стороны, но с точки зрения класса я использовал свое умение принуждения, чтобы заставить ребенка вести себя так же, как предупреждение всем остальным. Естественно, я исключил учителей и Ирину, чтобы не оставить плохой образ в голове бывшего. Подобные действия, однако, приводят меня к прозвищу «улыбающийся тиран», а также пугают всех, кроме Ирины, от того, что они рядом со мной. Мне было все равно, потому что я был слишком занят, наслаждаясь своими наградами. Харизма, пассивный навык, уровень, макс, пассивный эффект, позволяет пользователю казаться более привлекательным для других. Раллы Цры, активный навык, уровень, макс, активный эффект. Один раз в день пользователь может использовать это умение для вызова одного или нескольких слуг пользователя или подчиненных по контракту. Дин используется один билет на оборудование Гаша. Спиннинг, спиннинг, спиннинг, Дин. Револьверы двойного выстрела, эпический сорт. 2 вороньих черных револьвера, которые способны стрелять магическими зарядами. 8 раундов на нагрузку. Тяжелая отдача при выпуске. Возможность сломать запястье. Требование. Сильные руки и запястья. Уровень предмета применяется только к предметам, взятым из системы. Общий, необычный, редкий, уникальный, эпический, легендарный, бог. 8 глава. До того, как я узнал об этом, прошло еще 1-5 года, и мне было 9 лет. Иссей, Ирина и я закончили, и наш второй год начальной школы подошел к концу. Как и в прошлом году, я попал в топ-класс, но, в отличие от прошлого года, не получил никаких наград. Много вещей произошло за этот длительный период времени. Например, Иссей, Ирина и я, а также некоторые другие дети в классе начали ходить в дадзё для изучения боевых искусств. Я пошел по 2 причинам. 1. Я хотел повысить свой навык ближний бой и фехтование. К счастью для меня, в этом дадзё было несколько уроков боевых искусств и кендо. 2. Я хотел посмотреть, как сражаются другие. Я помню, как занимался боксом в прошлой жизни, но не знаю других стилей боя. Когда я упомянул, что хотел тренироваться в дадзё, Иссей сразу спросил то же самое. Его причина была в том, что он не хотел быть слабее Ирины, потому что знал, что она присоединится ко мне, если я скажу ей, что пойду в Дадзё. У Ирины и Иссе сложились тесные отношения, близкие отношения между братом и сестрой. Однако, в отличие от меня, который относится к Иссею как к равному, Ирина относится к нему как к младшему брату, хотя она моложе его. Я никогда не задумывался над исправлением Иссе, потому что думал, что он сможет жить так, как хочет. Хотя Ирина выбирает сторону моих родителей, которые хотят исправить некоторые недостатки Иссе. Одним из них является то, что он требователен к своей еде. Айн, не знаю, правда ли это, просто придумывая это, когда Ирина остается на обед, мои родители оставляют контроль над Иссеем, потому что он знает, что за Ириной стоит я, которого он уважает и боится. Хотя она никогда не заходила слишком далеко и читала ему лекции только тогда, когда он был плохим, или дразнила его, когда время требовало этого. Поэтому все, что я бы оценил в их отношениях, это игривая старшая сестра и младший брат. Помимо отношений с Ириной, Иссей, с другой стороны, внезапно заинтересовался девушками. Возможно, это произошло из-за его взаимодействия с этим жутким стариком в парке Аэн. Если вы читали романы, вы бы знали, о ком я говорю, или из-за его взаимодействия со мной, но Иссей развился до этой стадии в жизнь сейчас. Кто является целью его любви, ну, это больше, чем один. Это две девушки из отдела Кинда нашего Дадзё Мура и Майкатоси из оригинальных работ. Первоначально эти девушки избивали Иссея всякий раз, когда он пытался подглядывать за ними, но в это время их достойный друг. Было забавно, когда Иссей впервые спросил меня об этой проблеме, он покраснел и все такое, но я не хотел, чтобы он использовал меня в качестве справочного материала, поэтому я сказал ему быть самим собой. Удивительно, но они сделали это очень хорошо. Именно в этот момент я понял, что, возможно, дистанцировал Иссея от первоначального пути, по которому он должен был пойти. Не то чтобы я жалуюсь, я хотел, чтобы он не использовал меня в качестве справочного материала, когда дело дошло до того, что я стал другом Айн. Фэй, его единственные друзья, Иссей и Ирина, все остальные его боятся, но я заметил, что он несколько копирует мою рутину. Как и я, он начал рано вставать. Он пытался начать готовить, как я, но не имеет таланта. Он начал серьезно относиться к учебе, и даже я не знаю, как это может выглядеть снаружи, но я уже знаю это из своей прошлой жизни, поэтому мне не нужно освежать голову благодаря моему навыку Edited Memory. Больше всего меня удивило то, что он скопировал мою процедуру медитации. В нашем доме на заднем дворе у меня есть плоская каменная кровать, где я медитирую каждый день. Когда он впервые попробовал это, он не понял, в чем дело, но позже ему понравилось, как это немного успокоило его разум. Теперь он присоединится ко мне для коротких сеансов медитации, когда мы вернемся домой. Это был еще один фактор, который, вероятно, привел к скачку его умственного развития. Теперь, в отличие от своего предыдущего незрелого мышления, он все еще немного по-детски, но теперь немного лучше понимает вещи. В целом, я впечатлен тем, что он смог подружиться как с Мураимой, так и с Катоси. В настоящее время я и Ирина отдыхали от практики, и краем глаза увидели сцену, к которой я уже слишком привык. Однако на этот раз у меня в глазах вспыхнула озорная вспышка. Я смотрел на то, как Иссей рассказывал Мураяме и Катоси шутку. Судя по всему, они засмеялись, и Иссей улыбнулся. Я похвалил парня за то, что он был с этими двумя, потому что, честно говоря, Ирина, Мураяма и Катоси были в тройке самых симпатичных девушек в этом Дадзё. И хотя он был на пару шагов дальше, чем большинство людей здесь, было очевидно, что они не считают его интересным человеком. Будучи его старшим братом, как и я, а Ирина, его самопровозглашенной старшей сестрой, мы, очевидно, должны были выручить его, прежде чем он поселит друга. Ю, эй, Ирина. Ирина, хаэм, Ю, посмотрите на другую сторону комнаты, но не делайте это очевидным. Следуя моим указаниям, она также замечает триаду с другой стороны комнаты. Как и я, в ее глазах также вспыхнул озорной свет, что заставило меня улыбнуться. Видя мою улыбку, она, вероятно, знала, куда я клоню. Не оставляя в любое время, чтобы сэкономить, я пробрался из Сеи и Ирина позади Мураима и Катоси. Все трое говорили о Кинда, и было очень легко подкрасться к ним. Ю, ай, младший брат, что у нас здесь? Ты говоришь с двумя девушками? Дай мне посмотреть. Иссей, эх, Юней, Держа подбородок левой рукой и плечо Иссея правой, я притворился, что осматриваю и Мураяму, и Катасе, добавив к моему действию кивок. Юп-юп-юп-юп. Старший брат одобряет твой выбор, младший брат, который будет моей будущей невесткой или, может быть, оба, все три, что, все они начали краснеть, не зная, что делать или что сказать, и могли только смотреть в пол. Тогда как будто на реплике появилась Ирина. Ирина, черт возьми, вы двое тоже собираетесь в дом Хёдоу, ура, то же самое, я старшая невестка Иссея. Надеюсь, мы сможем быть хорошими друзьями. Первоначально на моем лице была дружеская улыбка, но услышав, что мир Ирины заставил его вздрогнуть. Это не то, что я хотел, чтобы она сказала, но я не могу позволить, чтобы мой поступок рухнул сейчас на куски. Ю, теперь Ирина не хочет больше беспокоить этих троих и дает им немного места. Прямо сейчас Ирина держала руки Мураямы и Катасе и крутилась в кругу, но когда она услышала меня, она остановилась. Ирина, хорошо, нам нужно идти, пока-пока. Как убийцы, мы вошли, выполнили свою задачу и ушли. Этот инцидент должен оставить более серьезный образ Иссея в головах этих двоих. Теперь Иссей должен только закончить работу. Довольные выполненным заданием, я и мой партнер по преступлению направились в раздевалку, прежде чем Ирина раскрыла рот. Ирина, урожденная, Ю, ты все еще собираешься провести ночь в моем доме на следующих выходных? Ю, конечно, почему бы мне не быть? Ирина, просто спрашиваю. Позже тем днем. Папа, так как прошла сегодняшняя поездка в Дадзюю, Иссей, Ю, мой день прошел как обычно, но Иссей заигрывал с некоторыми девушками во время нашего перерыва. Прямо сейчас каждый из членов семьи Хёдоу обедал, когда ТВ показывали новости на заднем плане. Папа, как всегда, спрашивал нас о нашем дне, но, вероятно, не ожидал, что я дам ему какую-нибудь удивительную информацию. Папа, о, действительно, посмотрите Ю, пожалуйста, уточните с нами подробно, сколько они милые и кто они. Как репортер в новостях, папа направил свое несъеденное куриное крылышко на мое лицо. В ответ я притворился, что надел очки, и начал кашлять. Ю, кашель мы увидим Хёдоу-сан, это немного похоже на это. После этого я подробно описал то, что видел, с некоторым преувеличением для своих родителей. Они были удивлены. Но одним из самых смешных выражений был Иссей, похожий на ерзающий помидор. Внезапно, когда я наслаждался семейным временем, сообщение о новостях заставило меня чувствовать себя неловко. Отчет. Гражданам рекомендуется оставаться дома ночью. За последние несколько месяцев произошла череда убийств, 30 из которых уже погибли. Виновники на свободе. Ю, стало хуже. Я думал, что это были нормальные преступники, но это могла быть работа бездомных дьяволов. Я должен принять меры, это недавнее дело слишком близко к дому. Подобные новости начали появляться в середине второго учебного года, но я проигнорировал их, но теперь они кажутся более серьезными, чем я думал. Полночь. В настоящее время я прыгал с крыши на крышу, разведывая окрестности. До сих пор не было никакой активности в северном, южном или западном районах. Я думал, что преступники переехали в другой район, но когда я собирался закончить восточный район, 4 магических сигнала вошли в диапазон моего духовного чувства. Не желая тратить впустую время, я использовал подкрепление так же, как черту, и был в состоянии пересечь одну милю за 20 секунд. Используя стелтх, я исчез и начал прислушиваться к их разговору. Мразь один, ха-ха-ха, парень, который был там, был таким жалким. О, пожалуйста, перестань все делать что-нибудь. Мразь 3, я должен сказать, что это было весело, я бы сказал, что убежать от нашего хозяина было лучшим, что мы могли сделать. Теперь у нас есть сила и здесь нет равных. Мразь 4, ба, который был нашим хозяином, этот ребенок был всего лишь отродьем в моих глазах. Мразь 2, я знаю правильно, ха-ха-ха, мое желание убить их возросло, просто слушая их, но мне нужно было быть осторожным. Мне нужно было проверить их силу с помощью оценки. Имя. Опущено АН. Я не мог удосужиться сделать имена для персонажей мобов. Уровень. 101. Описание. Перевоплощенный человек, который был возвращен к жизни наполненной пешкой. Уровень ранга. Дьявол низкого ранга. Уровень силы. Нижний уровень уровня дьявола, чуть выше предела нормальных людей. Все они были одинаковыми, их уровень был немного ниже моего, но наше боевое мастерство было слишком разным. Имя. Юу Хёдоу. Уровень 115. Уровень ранга. Магия низкого ранга. Уровень силы. Средний уровень. Зная, что опасности нет, я оказался немного впереди них на улице. Эти тупицы даже не заметили меня. Когда они это сделали, вместо того, чтобы быть начеку, они злобно улыбались. Мразь 2. Эй, парень, что ты делать здесь небезопасно ночью? Парень шел немного быстрее, чем его друзья. Он казался дружелюбным, но я чувствовал злобу, которую он пытался скрыть. Однажды он отошел на 3 метра от меня, хотя он сразу же схватил меня. Мало ли он знал, что я видел, что это идет, и был готов. Как только он собирался схватить меня, я ударил его левой рукой правой ладонью и дал ему большой левый крюк. На этот удар был нанесен подкрепление, так что это было сложнее, чем обычно, добавив все мои силы к удару, и результат, который он послал, пролетел рядом. С первого взгляда я понял, что у него сломана челюсть и череп, и его смерть была неизбежна. Его друзья были как олени перед светом машины и были заморожены на месте. С мыслью я использовал граунд-шринг и оказался позади самого дальнего к заднему месту. Прыгнув в секунду, я приехал, схватил ребят за голову и повернулся на 180 градусов. Это было 2, но мои действия разбудили его 2 друзей. Один выбрал бегать, а другой решил драться. Этот, казалось, знал, как бороться, но я проигнорировал его левый удар и дал ему правую ладонь в кишку. Когда он получил удар от моей ладони, я помахал им и использовал Void Slash. Отодвигаясь, пока его кровь не попала на меня, я смотрю, как падает его голова. Это 3. Оборачиваясь, я увидел, что беглец был довольно медленным и не сделал это далеко. Не желая гоняться за ним, я вытащил один из своих револьверов Дедшота и выстрелил. Это было 4 года, он даже не прошел четверть мили. Воздух был тихим, но мои внутренности начали сжиматься. В прошлом, когда я впервые убил гуманоидного монстра, удар заставил мое тело дрожать. Но это был человек, и я чуть не бросил свой ужин. Я не хотел, чтобы я оставил какие-либо доказательства ДНК, поэтому держал их в себе. Через 10 минут я успокоился и использовал космическую магию, чтобы бросить трупы в пустоту, и пошел домой. Имя. Юхёду. Раса. Псевдочеловек. Поддельный, изначальный, запечатанный. Родословная. Изначальная родословная. Название. Яд монстра. Уровень. 115. Системные очки. SP-1392. Сила. 151. Выносливость. 151. Ловкость. 151. Интеллект. 74. Удача. 48. Запасы энергии. Мировая сила. 1000. Мана. 2872. 7492. Жизненная сила. 1002. 2722. Пространственная эссенция. 5000. Особые умения. Макс. Уровень. Спокойный разум. Макс ЛВЛ. Лидерство. Макс. Уровень. Неограниченное количество клинок. Макс УРЛ. Оценка. Макс. Уровень. Едитец меморы. Макс ЛВЛ. Понимание языка. Макс. Уровень. Раллы ЦРЫ. Активные навыки. УР. 710. Ястребиный глаз. УР 510. Параллельные мысли. УР 41100. Медитация. УР 29100. Армирование. УР 53100. Духовное чувство. УР 410. Изменение времени. УР 25100. Космическая магия. УР 29100. Стелс. УР 810. Тире. УР 310. Термоусадка. УР 510. Пустая слэш. Макс. Уровень. Принуждение. Уровень 110. Жажда крови. 50100 ЛВЛ. Кузнечное дело. УР. 15. Ускорение мысли. УР 13100. Синдзюцу. Пассивные навыки. УР. 62100. Сопротивление боли. 50100 ЛВЛ. Ближний бой. УР. 49100. Фехтование. УР. 99100. Трехмерное движение. УР. 610. Обнаружение. УР. 35. Обнаружение жажды крови. УР. 45. Обнаружение магии. Макс ЛВЛ. Харизма. УР. 32100. Кулинария. Макс ЛВЛ. Шадов боксинг. Синдзюцу. Актив. Уровень. 13. Макс. Уровень. 100. Активный эффект. Позволяет пользователю манипулировать жизненной силой из окружающих областей, а также жизненной энергией тела. Шадов боксинг. Пассивный. Уровень. Макс. Пассивный эффект. Основываясь на чувстве и способности понимания пользователя, пользователь может лучше понять стили боя, наблюдая за ними. Навыки, имитируемые этим умением, не всегда будут хорошими, как оригинал. Уровни ранжирования силы. Низкий рейтинг. Средний ранг. Высокий ранг. Окончательный рейтинг. Суперранг. Ранг бога Н. То, что бог есть бог, не означает, что их бог ранжирован. Уровни уровня. Нижний ранг. Низкий рейтинг. Средний ранг. Высокий ранг. Пиковый ранг. Half-step означает, что они собираются подняться на уровень, который им просто нужно немного подтолкнуть. 9 глава. Оказывается, что прошлой ночью драка повлияла на меня больше, чем я думал. Я знаю, что в такие моменты совершенно нормально быть напряженным, но я все еще обеспокоен. Мне никогда не удавались кошмары об этих парнях, но теперь я постоянно думал о том, как я умру. Это правда, что я уже однажды умер, но я не был в сознании в то время, поэтому я не знаю. В течение следующих нескольких дней я постепенно начал собирать мысли и начал возвращаться к своей обычной жизни. Я имею в виду, кто был тем, кто хотел прийти в эту опасную вселенную. Я могу винить только себя. Я выбираю этот путь, и я не собираюсь возвращаться к чему-то подобному смерти. Прямо сейчас я в доме Ирины, и мы просто смотрим мультики. Хотя они не были плохими, я все же предпочитал работы из моей прошлой жизни. Я имею в виду, что они хорошо провели время, но в некотором смысле они были простыми. Потом я вспомнил, что шоу из Сиа очень быстро стало действительно популярным. Может быть, потому, что это было что-то новое, и люди не могли найти что-то лучшее, чем можно заняться. Пока я думал о таких вещах, как папа Ирины, Тадзишида позвал ее в свой кабинет. Поэтому, когда она ушла, я направился к святому мечу на краю комнаты. Он не казался по-настоящему мощным святым мечом, но все равно был красивым мечом. Как кузнец, я наблюдал за такими вещами и начал медленно осматривать ножны и рукоять. На заднем плане я мог слышать приглушенные голоса, но я отложил его в сторону, когда чувствовал гравюры меча. Потерявшись в собственных мыслях, я услышал, как распахнулся дверь, и заметил Ирину со слезами на глазах. Я хотел спросить, что не так, но она прыгнула мне в грудь и начала высовывать глаза. Смущенный и ошеломленный, я увидел ее отца, стоящего там с неловким выражением лица. Я получил общее представление о том, что происходит, когда я вспомнил сюжетную линию и медленно жестом предложил ему оставить это для меня. С благодарным выражением лица он закрыл дверь и оставил нас в покое. Прошло пару минут, прежде чем Ирина успокоилась, но она освободила меня из-под контроля. Зная, что я должен был сделать что-то, я высказался. «Ю, можете ли вы сказать мне, что не так?» «Ирина, я, это моя семья». Ее голос дрожал почти так, словно она испугалась. «Ю, Ирина, давай, Ирина, ты знаешь, что можешь сказать мне что-нибудь, верно?» «Ирина, переезжали, моя семья уезжает из Японии, но я не хочу уезжать». Она снова начала плакать и крепче обняла меня. «Ю, куда ты идешь?» «Ирина, Англия». «Ю, это далеко». «Ирина, Ан». «Ю, нет ли это изменить?» «Ирина, Ан». Вздыхая, как будто я сдаюсь, я хватаю Ирину за плечи, отстраняю ее от себя и смотрю ей в глаза. «Ю, послушай, Ирина, мы ничего не можем сделать, мы просто дети. Мы не можем изменить решение взрослых». «Ирина, но что?» «Ю, со мной все будет в порядке. Это не значит, что мы никогда больше не увидимся. Вот, возьми это». Прерывая ее, я заявляю о своем требовании и начинаю искать что-то, чтобы она помнила меня. То, что я придумал, было черное ожерелье с цепями, которое я носил. Это была одна из самых сложных вещей, которые я сделал до сих пор со своим умением кузнец. Толщина цепи составляла всего 1 сантиметр, и она не имела настоящего причудливого дизайна. Единственный декор, который у меня был на нем, был набор черных и белых крыльев, перекрывающих друг друга. Ан, подумайте о символе разведывательного полка из атаки на Титан. Ирина была удивлена моим поступком, потому что, несмотря на то, что он выглядел просто, он выглядел дорого. Не давая ей ни минуты ответить, я сняла ожерелье с шеи и надела на нее. Ю, посмотри на это сейчас, мы должны встретиться снова. Это мое любимое ожерелье, и я ожидаю его возвращения. У тебя нет проблем с этим? Некоторое время она продолжала пялиться на эмблему в своей руке, прежде чем в конце концов улыбнулась мне. Той ночью Ирина пробралась в мою кровать и спала со мной всю ночь. В течение следующих 8 дней семья Шиду собрала свои вещи, и я был там, чтобы помочь, потому что Ирина, казалось, хотела провести много времени со мной, прежде чем она ушла. На девятикраткое день их дом был пуст, и они направлялись в аэропорт. Наблюдая, как они садятся в машину, я обернулся, чтобы уйти, но потом услышал, как Ирина зовет меня по имени. Когда я повернулся, чтобы посмотреть на нее, меня встретил быстрый поцелуй в губы и покрасневшая Ирина. «Ирина, до свидания, я буду скучать по тебе». В конце предложения она побежала обратно в машину, и они уехали. Когда они уходили, Ирина помахала на прощание сзади машины, и я тоже помахал ей. Несколько дней спустя, ух, жизнь наскучила. С тех пор, как Ирина ушла, я был в упадке, и все в моем доме это заметили. Обычно папа пытался меня подбодрить, но сейчас он в командировке в южных провинциях, поэтому его здесь нет. Люди, которые были здесь, были мама и Эссей. Мама готовила, а Эссей пытался подбодрить меня, делая забавные танцы на диване. Я уже сказал ему, чтобы остановиться, и что он будет ранен, но он горе не слушай. Потом, когда я не смотрел, я услышал стук и обнаружил, что Эссей упал на пол и, похоже, получил травму. На его предплечье была рана, которая ударила о журнальный столик, и он, казалось, также сломал запястье. Позвонив маме, я заставил ее отвезти его в больницу, чтобы убедиться, что все в порядке. Я был в порядке и сказал ей, чтобы оставить вещи для меня, пока она ушла с Эссей. Она знала, что я несу ответственность, поэтому она дала мне несколько чековых распоряжений, прежде чем она схватила свое пальто и вышла из дома. Как только я остался один, я выполнил задание, которое оставила мне мама, и снова уселся на диван. Однако я не ожидал, что система, которая была тихой последние несколько недель, внезапно стала активной. Дин, хозяин поздравлений, получил квест «Выживание». Система обнаружила, что ваша сила достигла узкого места. Чтобы совершить прорыв, вас доставит в определенное место в подземном мире, где вы должны выжить в течение определенного периода времени. Необходимое время. Неизвестно, время будет вызвано, когда хост достигнет предела. Награды. 1. Навык «Телепортация». 2. Навык «Void Form». 3. Умение «Магия льда». 4. Изначальная родословная станет близка к частичному пробуждению. 5. Резкое увеличение силы будет добавлено к хосту. Ю, ха, Дин, транспорт начнется в 3, 2, ю, эй, подожди, стоп, 0. Удачи в вашем приключении. Даже не выслушав меня, пустота открылась позади меня и затянула меня. Мой день, который изначально был скучным и простым, внезапно стал тем, что будет полон кровопролития и боли. 10 глава. Если бы я описал декорации перехода из человеческого мира в подземный мир, это было бы похоже на светлый спектакль из множества цветов. В течение минуты я сомневался, что на самом деле путешествую между равнинами или ем то, что должен был иметь. В любом случае, поездка длилась около 10 минут, и когда я прибыл в подземный мир, я был в лесу, и небо было красным. Это было то, чего я ожидал, и не то, на что я надеялся. Расширяя свои чувства, я вошел в скрытность и сбежал из своего текущего местоположения. Дьяволы этого места не глупы, если бы было так легко попасть в подземный мир, тогда падшие ангелы и ангелы одинаково использовали бы один и тот же метод. Как будто по сигналу, когда я покинул свое прежнее местоположение, я почувствовал ужасающее присутствие. Я почувствовал непосредственную опасность и использовал все свои чувства, свое духовное чувство и использовал свое умение стелс с максимальной отдачей, которую я мог собрать. Не чувствуя себя слишком уверенно, я использовал навык обоюда острого меча. Ю, Тимми Элтер, тройной застой. Этот навык позволил мне замедлить сердцебиение в 3 раза по сравнению с обычным темпом. Недостатком является то, что я оказываю большое давление на свои внутренние органы, поэтому я не очень часто использую этот навык. Реквизиты этого навыка должны были пойти к Кирицу Гуэме, который показал мне этот навык через аниме. Пытаясь быть в безопасности, я использовал синдзюцу, чтобы мое тело дольше выдерживало давление. Боль могла причинить боль, но смерть повредила бы еще больше. Я оставался скрытым в течение 10 минут, прежде чем выпустил Тимми Элтер и синдзюцу. Медленно распространяя свое чувство, я с облегчением обнаружил, что ужасающее присутствие исчезло. Я продолжал активировать стелс, но не оставался без дела. В квесте говорилось, что мне нужно выжить, а не бороться. В лучшем случае я могу равномерно сражаться с низменными дьяволами и, возможно, дьяволами среднего ранга, если используются все мои козыри, но не высокопоставленные дьяволы, это просто самоубийство. Затем, когда я просматривал свои варианты, я вспомнил, что могу использовать свой небесный мир. За те годы, что у меня было, я вошел только тогда, когда пытался построить свой алтарь. Это происходило главным образом из-за попыток создать настоящую социальную жизнь, но я подсознательно отбросил мысль об использовании ее в качестве основы. Я могу быть в процессе строительства, но я все еще могу прятаться в своем небесном мире, пока не истечет время. Посылая свое сознание в мой небесный мир, но я получил уведомление. Дин, небесный мир хозяина в настоящее время недоступен до конца квеста. Юф. Пока прошло 3 часа, и я продолжаю бродить по лесу, ничего не зная о том, где я нахожусь. Прямо сейчас я не смею использовать свое духовное чувство, потому что я знаю, что любой дьявол сильнее меня сможет признать, что излучение энергии не от дьявола, а от человека. Трехсторонний договор еще не заключен, поэтому дьяволы все еще враждебны по отношению к людям. Быть скрытым лучше, чем быть найденным. Я встречал в этом лесу некоторых волшебных зверей и смог побить их, и они смогли получить мне приличный опыт. Большинство уровней зверя не достигают уровня силы более низкого ранга, поэтому я мог как-то выжить, но я все еще должен быть осторожен. Только когда я достиг определенной точки в лесу, где я начал чувствовать арку своего тела, я начал волноваться. Призвав системы, анализирующие способности, я получил ответ. Дин, отчет о состоянии. Хост в настоящее время вошел в землю с демонической энергией высокой плотности, текущее тело хозяина разъедается этими энергиями. Ю, разъяснил, как мое тело так твердо, как железо, как на меня могут воздействовать демонические энергии. Дин, это правда, что хост имеет сильное тело, но есть предел. Хозяин в настоящее время утончает ману и жизненную силу в качестве основных энергий хозяина. Эти энергии, однако, плохо сочетаются с демонической энергией. Мана является основной энергией и использует другие элементы для изменения своего состава. Хотя жизненная сила – это энергия, которая поддерживает вещи, в то время как демоническая энергия в основном предназначена для разрушения. Ю, так что все, что мне нужно сделать, это покинуть эту область, и я буду в порядке, верно? Дин, правильно, но хост упустил бы большую возможность. Ю, как так? Дин, хозяин может очищать демоническую энергию и создавать новый запас энергии в теле хозяина, выращивая энергию атмосферы. В этот момент хозяева могут развивать еще 2 запаса энергии с помощью навыка медитация. В качестве дополнительного преимущества, в то же время поглощая демоническую энергию, хозяин может сосредоточить жизненную силу леса на очищении тела хозяина вместе с демонической энергией. Это приведет к тому, что хост синхронизирует обе энергии в равновесии, а также усилит хозяина. Ю. Из того, что я могу сделать вывод, я получу больше преимуществ, если останусь здесь, но мне придется нести какую-то боль. Дин, правильно. Я знал, что не могу спорить, поэтому я начал искать достойную игру, чтобы начать медитировать. К счастью для меня, я нашел пещеру, которая выглядела довольно безопасной, и начал медитировать. Прошло много времени с тех пор, как я начал развивать новый источник энергии. Честно говоря, когда я искал источник энергии, я каким-то образом начал развивать жизненную силу. Я помню эту жизненную силу, связанные с природой и медитацией побуждают меня обнимать окружающие, природу, но после этого я не стал искать новых энергий для сбора. Прежде всего, мана была главным, что я получил, когда медитировал, а после этого пришла жизненная сила, которую я никогда не пытался получить. Что касается энергии источника, независимо от того, сколько я старался, я мог создать для нее свой собственный запас энергии, она всегда была поглощена моим ядром небесного мира. Затем пришла моя мировая сила. Единственный способ увеличить мои способности, это слишком увеличить мой мир. И это было достаточно сложно. Внизу моего списка была спатиал Ессенце, в которой я должен был пойти в космические карманы, и у меня не было навыков, чтобы выжить там, так что это тоже было отложено. Из-за таких причин мысль об очищении демонических энергий никогда не приходила мне в голову до сих пор. Прошло 4 часа, и демоническая энергия и маленькие кусочки жизненной силы заявили, что они встают на моем пути и противостоят друг другу в моем теле. Процесс был болезненным, но я продолжал чувствовать, что мое тело становится сильнее, поэтому я не остановился. Когда прошло 5 часов, я смог гармонизировать энергии в своем теле и, наконец, смог сделать перерыв. И давайте будем честными, потому что преимущества того стоили. Имя: Юхёду. Раса: псевдочеловек. Поддельный, изначальный, запечатанный. Родословная: изначальная родословная. Название: яд монстра. Уровень: 194. Системные очки: СП 2971, 13971 АН. Забыли добавить их раньше. Сила: 251. Выносливость: 300. Ловкость: 197. Интеллект: 170. Удача: 52. Запасы энергии: мировая сила 1000. Мана: 5192, 17125. Жизненная сила: 2722, 3001. Демоническая энергия: 0,3001. Пространственная эссенция: 5000. Награды за эти короткие 5 часов боли мы стоим каждую секунду. Моя текущая боевая мощь — дьяволы среднего ранга. И если я использую все в своем распоряжении, ни один дьявол среднего уровня не сможет меня победить. Это было хорошо, но моя текущая ситуация не могла позволить мне быть удовлетворенным этим. Мне нужно больше силы, чтобы выжить. Из-за обилия жизненной силы и демонической энергии мне нужен метод совершенствования, который поможет мне использовать и то, и другое, чтобы укрепить свое тело. Я почти никогда не прикасался к магазину с тех пор, как мне исполнилось 5 лет, и обычно пренебрегаю им, поскольку я никогда не был в реальной опасности. Такие вещи, как СП, только накапливались, и, наконец, пришло время их использовать. Методы совершенствования не были похожи на навыки, которые нельзя было бы выровнять или улучшить. Они также заняли много времени, чтобы закончить, но кто я? Однажды я потратил половину состояния своих семей на фондовом рынке и все же вышел победителем. Принимая решение, я потратил 5 минут на поиск идеального руководства, которое я мог себе позволить в то время. Обработка тела Мануэль, одухотворение жизни и смерти. Руководство, которое использует омолаживающие свойства жизненной силы и разрушительную природу демонической энергии, чтобы разрушить тело и восстановить его сильнее. С добавлением катализатора, который добавит свойства пользователю, это руководство подойдет тем, кто ищет крепкое тело. Цена 11000. Как только покупка была сделана, я получил много информации о том, что это повредило мою голову, но благодаря этому я смог понять основы этого руководства. Это было разделено на 3 части, и каждая часть нуждалась в катализаторе. Каждый катализатор будет иметь возможность дать пользователю особые черты, которые помогут ему расти. Недостатком этого руководства было то, что, как только оно запускается, его нельзя остановить, пользователь должен дойти до конца. Процесс напугал меня, но я больше ничего не мог с этим поделать. Единственная причина, по которой меня толкнули так далеко, заключалась в том, что я был слаб и умру, как только открою себя. Мои навыки были только поддерживающими способностями, которые я мог использовать, но я не мог использовать их, чтобы прыгать одновременно на несколько рангов. У меня было только 2 способности, которые могли бы сделать это, однако одна была запечатана через систему, в то время как другая, которую я не особо использовал, моя профессия ниже того, что я хочу. Все, что я мог сделать, это смириться с этим и быть мужчиной. Что касается катализаторов, у меня уже было 3, которые могли бы быть полезными. Они были частями тела монстров, которых я убил по дороге сюда. Это были чешуя черной ящерицы, спинной мозг волка и костный мозг кабана. Первые 2 чувствовали бы укрепление моей защиты и улучшение моего чувства, а что касается костного мозга хряков, то это одна из самых твердых костей, которую я когда-либо чувствовал, поэтому я надеюсь, что это поможет мне с моими собственными костями. Ю, я уже провел 8 часов в этом месте, но я чувствую, что даже половина времени не была использована. Ха, это руководство также займет много времени, но, показывая нахальную улыбку, я начинаю работать над руководством, но не раньше, чем активирую несколько навыков. Спокойный ум, армирование, укрепление, время алтарь, площадь Excel, медитация, сопротивление боли, язык цампрех Йенсион, параллельные мысли, ускорение мысли. Спокойный разум помог мне стабилизировать мое настроение. Укрепление, укрепить помогло укрепить мои внутренности. Тими алтар, скуари Excel ускорит время моего тела в 4 раза. Медитация принесла маны, жизненную силу и демоническую энергию, чтобы усилить мои навыки и начать очищение. Сопротивление боли помогло мне справиться с болью, и понимание языка, параллельные мысли и ускорение мысли заставили процесс идти быстрее, чем ожидалось. Со всеми этими навыками процесс, который должен был занять несколько дней, был сделан всего за 6 часов. Когда я закончил, я был вне себя от усталости, но был рад, что мой нынешний уровень силы теперь сопоставим с высоким дьяволом. Если честно, делать что-то подобное нехорошо и даже опасно, но я хочу жить. Если я повредил свой фундамент, я просто исправлю его, когда вернусь домой. После двухчасового отдыха я встал и ушел, потому что почувствовал, как ко мне приближаются многочисленные присутствия. Мало ли я знал, что мое очищение тела привело к тому, что часть леса пошла куда-то, и небольшой вакуум демонических энергий формировался, когда моя пещера находилась в центре. Время, затраченное на квест, 16 часов, 11 глава. С увеличением моей силы, а также моего нового обретенного запаса демонической энергии, моя уверенность взлетела сквозь розу. Когда я вышел из пещеры, я активировал стелс, но на этот раз он чувствовал себя сильнее, чем раньше. Исходя из моей гипотезы, из-за добавления демонической энергии в мое тело, а также из-за моего умения управлять жизненной силой, мои способности скрытности поднялись на пару ступеней. Найдя себе хорошее место, чтобы спрятаться недалеко от пещеры, я заметил свои цели. Через 5 минут я спасаю 17 теней, появляющихся из леса. У 5 из них были уровни силы у высокопоставленных, 7 из них были средними, а у остальных были низкоранговые дьяволы. К счастью, они не чувствовали меня, иначе мне пришлось бы сражаться в проигранной битве. Медленно приближаясь, я бы услышал их разговор. Мигдивил, босс, ты уверен, что он здесь? Никто из нас не мог найти ни малейшего понятия о том, где мог быть источник проблемы. Лидер дьявол, да, это должно быть здесь. Наберриус сама и профессор хотят, чтобы тот, кто или что-то сделал, принес им явление как можно скорее. Все вы разветвляетесь, и вы идете и сообщаете о ситуации в усадьбе. Все дьяволы с низким рейтингом, да, сэр. Их разговор был коротким, но этого было достаточно, чтобы у меня в голове образовалось множество мыслей. Ю, Наберриус, профессор, дерьмо. Я знаю, что происходит, я не могу позволить этим парням сообщить, что произошло, но мне также нужны эти парни, чтобы показать мне, где находится их начальник, чтобы я мог подтвердить, что моя догадка верна. Оставляя позади большую группу дьяволов, я следую за теми, кто направлялся обратно в усадьбу. Пока я был в невидимости, я следовал за ними 10 миль, прежде чем использовал ястребиный глаз, чтобы разведать впереди. Там я увидел большой особняк в нескольких милях от нас и решил, что эти парни мне больше не нужны. С помощью граундшринг, циерцион и нескольких войд слешис эти дьяволы основывались, даже не зная, что произошло. Отправляя их трупы в пустоту, я продолжил свою миссию. Когда я был в паре метров от особняка, я почувствовал внезапный толчок в позвоночнике и остановился на месте. Используя все свои навыки обнаружения, я смог обнаружить, что барьер был передо мной. Это было невидимо, но мои навыки смогли поднять его, слава богу. Когда я сосредоточил свою оценку на этом, я обнаружил, что это барьер для обнаружения поверхности, который будет уведомлять мастера барьеров всякий раз, когда кто-то входит. Это была боль в заднице, учитывая тот факт, что мои знания о барьерах были близки к нулю. Это открытие заставило меня потерять некоторую надежду, но не все, благодаря тому, что система сказала мне, что это не сильный барьер, и в нем были некоторые недостатки, я просто должен был их найти. После 30 минут кружения вокруг помещения я обнаружил, что, по моему мнению, является проходом. Это был дренажный туннель, который, казалось, долгое время не использовался. Зная, что это было мое единственное открытие, я посмотрел на небо, которое начало темнеть, и вошел в туннель. Там было не очень светло, поэтому мне приходилось полагаться на свои чувства. Я уже потерял счет того, сколько времени я здесь, но я продолжал идти дальше. Наконец, пока я чувствовал текстуру низкого потолка, я заметил, что потолок резко увеличился. Освободив свое духовное чувство, которое я не использовал с тех пор, как попал сюда, я отправил его к тому потолку. После быстрого наблюдения я обнаружил, что это не весь потолок, а маленький настроенный, через который я могу пролезть. На вершине туннеля была секретная дверь, ведущая внутрь особняка. Этот туннель, в котором я сейчас находился, был, вероятно, туннелем спасения на случай, если что-нибудь случится с хозяином этого места. Довольный своим открытием, я поднялся. Когда я впервые открыл секретную дверь, я заглянул внутрь и нашел темную и мрачную спальню, но я увидел, что никто не был их, поэтому я немедленно открыл дверь и вошел. Однако вопреки всем моим ожиданиям я услышал небольшое хныканье в углу комнаты. Там воздух начал медленно искажаться, прежде чем я увидел, кто сделал Зиму. У нее было маленькое тело, короткие белые волосы в форме стрижки, а также два длинных челка на той стороне лица, которая проходила через плечо. На ее голове была пара кошачьих ушей, а глаза были красивого оттенка золота. Когда я подошел ближе, она, казалось, дрожала, и в ее глазах было выражение страха. Ее действия, возможно, не были такими, как я ожидал от будущей адской кошки, но не было никаких сомнений, что это был Канико Тадзё или Широни Тадзё прямо сейчас. Но где был Курака? Время, затраченное на квест. 17.5 часов, 12 глава. Пов, Курака. Меня зовут Курака, просто Курака. Я не Кошоу, который перевоплотился в дьявола из семейства Набериусов с моей младшей сестрой Широни. У Никошу нет понятия фамилии, поэтому у нас, сестры, их нет, как и у нашей матери. Из того, что я помню от мамы, было то, что она была милой, заботливой и вдумчивой леди. Она всегда с любовью относилась и к Широне, и ко мне. Единственная ошибка, на которую я мог указать, это то, что перед лицом любви она была невежественной и неуклюжей женщиной. Из информации, которую она дала мне о моем отце, она всегда выглядела такой обобщенной и выдуманной. Когда я спросил, почему мы не можем его видеть, она всегда выдвигала благородную причину не быть с нами, и я знал, что это была только односторонняя любовь. Только когда мне исполнилось 9 лет, а Широне исполнилось 5, мама начала искать отца. После 2 месяца в поисках она наконец-то привела нас к себе. Он был простым человеком, на нем было белое лабораторное пальто, были квадратные очки, небритая борода и глаза, полные неинтересности. Аэн, только что сделал это, не цитируйте меня. Просто глядя на него, я не мог понять, почему мама выбрала его, но он был моим отцом, хотя я не хотел относиться к нему с уважением. Казалось, он работал на дом Набериуса, что меня удивило. Он был человеком, а Набериус был дьяволом. По здравому смыслу они не должны быть вместе, я не мог понять. Набериус сама интересовался Широне и мной. Он сказал, что у нас есть потенциал, и хотел, чтобы мы были частью его пера. Когда отец сказал несколько слов, мать сразу согласилась. Мы ничего не могли с этим поделать. Через 3 месяца после того, как мы переехали в поместье Набериуса, мать умерла. Она скрыла это от нас и сказала, что именно поэтому она взяла нас на встречу с отцом. Что касается данного человека, он принял участие в похоронах, но вскоре ушел, даже не заглянув в гроб. У меня было достаточно, я изначально смирился с ним из-за моей матери, но теперь я просто хотел уйти. Но у меня не было сил сделать это. Широни была робкой девочкой, и я был лишь немного сильнее ее. Даже если бы мы могли убежать, мы бы никогда не выжили, как бездомные. Глядя на мою плачущую сестру, я пообещала себе стать сильнее, я не хотела, чтобы она потеряла себя, стала сильной и начала усердно работать для нас обоих. Прошел 1 год, и я продвинулся в своем синдзюцу, но этого было недостаточно. Широни тоже пыталась использовать синдзюцу, но я сказал ей не торопиться с этим, пока я втайне заставлял себя сильнее, чем когда-либо. Через месяц после того, как мне исполнилось 10 лет, меня вызвали к отцу, который сказал мне, что мне нужно будет принять участие в некоторых экспериментах, чтобы помочь себе Набериус сама, в качестве компенсации за то, что я взял 2 фигуры епископа. Я мог только беспомощно соглашаться извне, решив использовать это как возможность стать сильнее и убежать. Набериус сама была не так сильна, и если бы я смог одолеть его, я бы мог уйти. Все, что мне нужно было время. Я начал встречаться с Широни реже, потому что эксперименты сильно повлияли на меня, и я не хотел, чтобы она видела, как я страдаю. Однако я не мог забыть ее восторга, когда она увидела меня после того, как я пропал без вести в течение недели. Курака, о, Широни, пожалуйста, подожди еще немного, я заберу нас отсюда, как только смогу. Я мог видеть с первого взгляда, что они не обращались с ней плохо согласно нашему соглашению, но ее разлучение со мной вызвало у нее много беспокойства, но я ничего не мог сделать. Прошло 2 года, и мне исполнилось 12 лет, и моя воля постепенно угасала. С каждым сеансом я стараюсь впитывать как можно больше чужой энергии, но вскоре кажется, что она всегда покидает мое тело. Действие чрезвычайно болезненно не для моего тела, а для моей души. Чтобы восполнить это, я пытаюсь исцелить свою душу синдзюцу, это работает, и я постепенно начинаю становиться сильнее. Прошел еще год, и моя ненависть к отцу и Набериусу выросла. Я обнаружил, что они использовали меня как настоящую свинью для своего проекта создания супердьявола. Все это время они верили, что именно поэтому я становился сильнее, но это было наполовину верно. Причина, по которой я становился сильнее, заключалась в том, что я исцелял свою душу после того, как они повредили ее. За последние несколько месяцев они проделали тот же процесс на других испытуемых только для того, чтобы все они умерли. Мне было все равно, пока человек, который помог мне родить, не сказал: «Диад-биад-дат, возможно, в Никашо есть специальная переменная, совместимая с нашим экспериментом. Хлам мастера, это может быть. Я отправлю небольшую армию в их деревню, чтобы захватить как можно больше. Если они не хотят соглашаться, мы просто убьем их. Диад-биад, папа, идеально подходит. Сейчас я начну работать над белой кошкой. Кто-то готовит черную кошку к ее ежедневной сессии. Они хотели навредить не только моим собственным людям, но даже моей сестре. Пообещали мне, что они не будут на нее что-нибудь пробовать. Разъяренный и разъяренный, я сошел с ума, я пнул и избил, но позже был успокоен наркотиками. Диад-биад, папа, это может быть побочным эффектом лечения. Эй, когда ты начнешь готовиться, не забудь привязать ее к столу. Сильный тоже. И вот так я потерял сознание. Когда я проснулся, прошло несколько часов, и лаборатория была в безумии. За этот короткий промежуток времени я узнал 2 части информации. 1. Крупные отряды сил дома Набериуса приближались к деревне Никашоу. И 2. Странное явление произошло в лесу к западу от поместья. Набериус и человек, которому мы подумали, что это могло бы помочь с экспериментом, отправили небольшую силу для его доставки. Пока все происходило, я заметил маленький нож для скальпеля, который был в пределах досягаемости на столе рядом со мной. Мои руки были связаны, но мой высокий не был, возможно, он ослабел от успокоительных, но если бы я мог взять его в руки, я мог бы убежать и убить всех здесь. Я не знаю почему, но я чувствовал, что могу сделать это, если это я сейчас. Мой хвост был в состоянии схватить нож, но продолжал бросать его, когда я пытался его покинуть. Но это не остановило меня. С каждой осенью мои эмоции становились все холоднее, и я постепенно позволяла своему гневу овладеть мной. Курака, еще немного, и я смогу ки. Бум, бум. У входа в лабораторию раздались 2 громких взрыва, разрушающих дверь. Шок от взрыва смог вернуть мои мысли в норму, и я был потрясен, осознав, что я собирался сделать. Если бы я сделал что-то из этого, я не только подверг бы себя непосредственной опасности, но и подверг бы опасности Широне, если бы привел ее с собой. Повернув голову, чтобы взглянуть на дверь, я увидел что-то, что заставило мои глаза расшириться. У двери был юноша, он выглядел примерно на мой рост, мудрый, но глубоко в моем сердце, я чувствовал, что он моложе меня. Он был одет в синие штаны, серую рубашку и черный тканевый пиджак. Его светло-коричневые волосы были длинными, а его пурпурные глаза выглядели так, как будто они светились. Его лицо выглядело несколько красивым, так как он еще не закончил расти, но я чувствовал, что он будет действительно красив в будущем. Вокруг него была потусторонняя аура, которая, казалось, привлекала мою интригу к нему. В его руках было 2 черных пистолета, из которых выходил дым из стволов. Внезапно на спине его пиджака начал образовываться ком, и небольшая фигура ощущалась внизу его спины. Это была Широне. Она осматривает местность до того, как увидела меня, и подбежала ко мне, которая была в плачевном состоянии. Как только она оказалась рядом со мной, она вынула иголки из моего тела и начала работать со своими слезами на глазах. Отводя взгляд от Широне, я посмотрел на мальчика, который привел ее сюда, и увидел, как он без малейшей мысли убил ученого в лаборатории. Когда все, кроме 5 из них, умерли, лаборатория затихла, за исключением низкого ворчания Широне, пытающегося освободить меня. Держа всех под дулом пистолета, он направился к нам и взмахом руки снял ограничения. Я все еще не мог двигаться, но было приятно быть свободным. Медленно положив один пистолет, он положил ладонь на мою открытую спину. Внезапно я почувствовал, как волна жизненной силы вошла в мое тело, медленно возвращая мне контроль и закрывая все колотые раны. «Не волнуйся, все будет хорошо». Показывая мою успокаивающую улыбку, я не знала почему, но я почувствовала облегчение, и слезы не переставали падать с моих глаз. «Курака, спасибо». Когда я уже собирался потерять себя, я внезапно был спасен от греховности. В этот момент я нашел небольшое спасение во всех моих страданиях за последние несколько лет. 13 глава. Некоторое время раньше. Мы оба смотрим друг на друга, не говоря ни слова. Я застрял в среднем положении приседания, и даже в 5 футах от меня был Каника, который обнимал ее колени во время тряски. «Невозможно с этим справиться», — я заговорил. «Ю, привет, я имею в виду, Каника, Кяа». Похоже, что говорить первым было не лучшим выбором, потому что, когда я говорил, она испугалась и нанесла мне удар. Она была быстрой, казалось, она усилилась с синдзюцу, но этого было все еще недостаточно, чтобы убить меня. Однако, так как я не хотел причинять ей боль, все, что я мог сделать, это защитить свое лицо, выдерживая ее удар. Мало ли я знал, что это тоже был плохой ход. Я забыл принять во внимание, что она была маленькой-маленькой девочкой, и удар, который я думал, был нацелен на мое лицо, был нацелен на мою промежность. Хотя физическая боль была не слишком сильной, физиологическая боль заставила меня инстинктивно перейти в позу плода, в то время как мой мозг обрабатывал ложную боль, которую она причиняла. Каника, вероятно, подумала, что я играю замертво, поэтому она взяла книгу с ближайшей тумбочки и начала бить меня ею. Это не больно, но я не мог отомстить, потому что мог причинить ей боль. Все, что мне оставалось, это слегка махать рукой, надеясь, что она остановится. Я думаю, что она поняла мои намерения и отступила слегка и бдительно посмотрела на меня. Книга все еще в руке. Медленно, очень медленно я поправлял себя, так что я сидел на заднице с рукой передо мной, делая невинный жест. «Ю, я имею в виду, ты не причинил вреда, я даже не знал, куда ведет эта дверь. Во-первых, меня зовут Ю Хёудоу, вы можете называть меня Ю. Как вас зовут? Каника, Широне, Ша Широне. Ю, ладно, Широне. Я здесь, чтобы укрыться, пока не найду дорогу домой. Не могли бы вы отложить книгу, и мы можем поговорить?» Она медленно кивнула и отложила книгу. Я вздохнула с облегчением и опустила плечи. Оглянувшись на нее, я заметил, что она довольно милая. Затем, когда я посмотрел на ее уши, я увидел, как они слегка подергивались, а затем почувствовал присутствие, идущее таким образом. Я попытался спрятаться в секретном проходе, но заметил, что дверь закрыта, поэтому я бросился к кровати, катящейся под ней, и вошел в стелс. «Эй, тихий, там!» С другой стороны двери раздался крик, и я просто остался под кроватью. Вскоре, когда голос стих, я услышал, как Широн взывает ко мне. «Широне, они ушли!» Высунув голову наружу, как сундук в день земли, я выхожу наружу. «Широне, ты не отсюда, ты, Ю, да, да, меня вдруг потянуло сюда через пространственный разрыв. Все, что я знаю, это то, что я в подземном мире, и все. Широне, ты человек, поэтому ты прячешься, Ю, я, если я узнаю, что я мертв, я уверен в своих силах, но я хотел бы быть как можно более скрытным. Широне, Ан, Ю, итак, Широне, ты можешь сказать мне, где я?» Она кивнула мне и медленно начала рассказывать мне то, что я уже знаю, но когда я услышал о том, как она чувствует себя запертой здесь последние несколько лет, мое сердце похолодело. «Широне, страшно остаться в одиночестве, Хик, я скучаю по своей сестре, но они будут позволять мне видеть здесь только раз в неделю Хиканена, и когда я вижу здесь, она выглядит так же, как мама перед. Юис, ха-ха, все в порядке, вам не нужно говорить, если вы не хотите». Прежде чем я узнал об этом, я сидел в позе лотоса, и Широне обнимала меня, гладя по голове, чтобы успокоить ее разум. «Ю, я собираюсь убить этих дерьмов, когда увижу их». Из того, что я мог понять, Курака и Широне были отделены в течение 3 лет и могут видеть друг друга только один раз в неделю в течение 1 часа. В последнее время Курака не выглядела в лучшей форме, И это пугает Широни. Она не хочет терять последнюю часть семьи, которую она оставила, и застревание в этой холодной темной комнате не помогает ей. Больше не заботьтесь о том, чтобы меня заметили. Я освободил свои чувства и обнаружил, что, кроме дьявола среднего ранга, остальные просто низшего ранга. Холодная вспышка прошла сквозь мои глаза, и я знал, что должен был сделать. Ю, Широни, Широни, Ю, ты хочешь найти свою сестру и уйти отсюда, Широни? Она сразу же посмотрела на меня с красными глазами и слезами на ее глазах. В них можно увидеть выражение недоверия, но я только улыбнулся. Ю, возможно, я смогу спрятать вас, ребята, от остальных дьяволов и забрать вас отсюда. Я имею в виду, что могу, но сейчас эта способность временно закрыта. Если мы подождем некоторое время, я могу это сделать, но не сейчас. Так что ты скажешь, хочешь моей помощи? Ей потребовалось некоторое время, чтобы обработать мои слова, и она хотела что-то сказать, но только опустила глаза с опущенными ушами. Широни, но разве ты не сказал, что не хотел, чтобы тебя заметили? Ю, я говорил это, но что важнее, чем вы хотите заниматься? Я терпеть не могу, поэтому вижу, как это делается. Кстати, ты рассказал свою историю, твоя сестра страдает. Я не герой правосудия или что-то еще, но если я увижу кого-то, я хочу помочь, я буду. Это был мой настоящий разговор с самим собой, и я делаю это не для того, чтобы получить приятное впечатление от двух, но потому что я думаю, что семья – это священная вещь, которую следует беречь. В моей прошлой жизни и этой новой семье одна из вещей в моем списке защиты. Если это для моей семьи, даже если мне придется вымачивать руки в крови или бороться с богами, я сделаю это. Вот как важна для меня семья, я искренне восхищаюсь Куракой. Она могла позволить себе страдать, чтобы они не трогали Широни, но она забыла одну вещь. Одна из самых важных вещей в семье – быть рядом друг с другом. Она забыла об этом и, таким образом, вместо того, чтобы защищать свою единственную семью, ей было больно. Вот почему я помогу, потому что это в моих идеалах. Что касается их отца, мне наплевать, ни Широни, ни Курака не позаботится о нем, если у меня будет шанс, что я убью его, но без их взгляда, поэтому я их не шраму. Однако я думаю, что Курака будет в порядке, расчетная. Я поделился своими идеями с Широни, за исключением последней части, и еще раз твердо посмотрел на нее, одновременно протягивая ей руку. Ю, я скажу это еще раз, ты хочешь моей помощи? Слезы снова потекли из ее глаз, и она просто кивнула, взяв меня за руку. Встала, отвернулась от нее и присела. Ю, прыгай дальше. Она не оказала сопротивления и с готовностью легла на спину. Вынув черную куртку из инвентаря, я прикрыла короткую Широни, когда она цеплялась за мое тело. Ю, что бы ни случилось, не покидай мое тело и не смотри на то, что я собираюсь сделать.